«Они убили того мальчика!» Саня вздрогнула. Сири крепко сжал ее худенькие плечи и посмотрел девушке в глаза. «Мы этого не допустим!» Его взгляд был твердым, а выражение лица непривычно суровым. Саня попыталась отыскать в нем хоть каплю неуверенности или сомнения, но безуспешно. «Ты мне веришь?» – спросил Сири. Она кивнула. Сири коротко улыбнулся. «Тогда идем». С этими словами он отлепил девушку от стены и протащил через кухню к двери на улицу. Хэрин не отставал. Выйдя наружу, они очутились в грязном переулке. Порыв ледяного ветра ударил в грудь и холодными струйками скользнул под одежду. Саня поежилась. Неподалеку от конца переулка они остановились, и Сири велел им подождать, пока он проверит, все ли там чисто. Тенью скользнув к углу и выглянув на улицу, юноша почти тотчас же подался назад и, взмахнув рукой, велел им двигаться обратно. Они молча повиновались. Чуть погодя, Сири подошел к одной из каменных стен и приподнял встроенную в нее металлическую решетку. Хэрин окинул друга неуверенным взглядом, затем пригнулся к земле и полез в открывшийся проход. Саня последовала его примеру и оказалась в темном туннеле. Хэрин помог ей подняться на ноги и отодвинул в сторону, освобождая место для Сири. Тот не заставил себя ждать. Решетка тихо закрылась. Судя по отсутствию предательского скрипа, ее петли регулярно смазывали маслом. «Ты уверен?» – зашептал Хэрин. «Воры сейчас слишком заняты спасением своих тайников от магов, чтобы заметить наше вторжение», – успокоил его Сири. «Кроме того, мы не собираемся долго торчать в подземелье. Саня, держи меня за плечо». Она послушно вцепилась в его плащ. Рука Хэрина крепко легла на ее плечо. Они двинулись во мраке туннеля. Саня пыталась углядеть что-либо в темноте перед собой. Сердце колотилось, словно норовило выскочить из груди. По вопросу Хэрина девушка догадалась, что они находятся на воровской тропе. Находиться в этой сети подземных ходов без предварительно полученного у воров разрешения было категорически запрещено. Ей не раз доводилось слышать леденящие кровь рассказы о наказаниях, которым подвергались нарушители. Сколько Саня себя помнила, Сири всегда в шутку называли другом воров. За этим одновременно стоял и страх, и уважение к подобным отношениям. Девушка знала, что отец Сири был контрабандистом, так что, возможно, юноша унаследовал от него кое-какие привилегии и контакты. Тем не менее, этому не было никаких реальных подтверждений, и Саня иногда казалось, что Сири просто пользуется своей славой, чтобы сохранить в шайке положение правой руки Хэрина. Насколько ей было известно, у него среди воров никого не было, и сейчас они все просто-напросто спешили навстречу своей гибели. Однако лучше уж туманная возможность столкнуться с ворами под землей, чем однозначная смерть от рук колдунов наверху. По крайней мере, воры за ней не охотились. Темнота сгустилась еще больше. В почти полном мраке тоннеля Саня теперь различала лишь смутные тени. Через какое-то время стало светлее. Они подошли к очередной решетке и свернули в другой туннель. Потом повернули еще куда-то и оказались в полной темноте бокового хода. Так продолжалось еще несколько раз, пока, наконец, Сири не остановился. «Они должно быть уже здесь», – прошептал он Хэрину. «Мы тут потопчемся довольно долго, вроде как пришли что-нибудь купить. Затем двинемся дальше. Ты найди остальных. Нужно узнать, не успели ли они чего ляпнуть о Саня. Ты же понимаешь, стоит людям решить, что они смогут извлечь из этой истории выгоду, как тут же начнутся попытки разведать, где скрывается Саня. Я все устрою», – заверил его Хэрин. «Узнаю, о чем они успели раззвонить, и велю держать рот на замке». «Отлично», – ответил Сири. «Короче, мы пришли за травкой, и все дела». В темноте послышались тихие звуки, затем открылась дверь, и они ступили на яркий дневной свет, оказавшись на хозяйственном дворе, по которому важно расхаживали откормленные рассоки. При виде незнакомцев птицы заволновались, растопырили куцые бесполезные крылышки и пронзительно загалдели. Звук заметался, отражаясь от каменных стен маленького дворика. Из ближайшей двери выглянула женщина средних лет. Увидев у себя во дворе Саня и Хэрина, она сердито нахмурилась. «Эй, кто вы такие?» Саня обернулась за помощью к Сири и обнаружила, что он, присев на корточки, водит руками в пыли, стирая их следы. Он поднялся и улыбнулся женщине. «Вот зашел тебя навестить. Как поживаешь, Лария?» Нахмуренные брови расправились, на ее лице засияла приветливая улыбка. «Сирини, здесь тебе всегда рады. Это твои друзья? Добро пожаловать. Заходите в дом, я сварю вам раку». «Как торговля?» – поинтересовался Сири, когда они вслед за Ларией прошли в крохотную комнатенку. Половину места занимала узкая кровать, вторую половину почти полностью заполняли стол и кухонная плита. Она потерла лоб. «Тяжелый день. С час назад у меня были гости. Знаешь, такие носатые. Все вынюхивали, да выспрашивали. В мантиях?» Она кивнула. «Напугали меня жутко. Что правда, то правда. Искали, где только можно, но ничего не нашли. Ты понимаешь, о чем я? Стражники те нашли. Они-то точно вернутся. Да только находить будет уже нечего». Она хохотнула. «Слишком поздно». Она помолчала, налив в ковш воды и поставила ее на плиту закипать. «Так что вы хотели?» «Да то же, что и все». В глазах женщины мелькнуло понимание. «Собираетесь устроить веселую ночку? Сколько предложите?» Сири улыбнулся. «Если не ошибаюсь, ты должна мне услугу». Лария прикусила губу. Ее колючие глаза сощурились. «Подожди здесь». Она вышла. Сири вздохнул и уселся на кровать, отозвавшуюся громким скрипом. «Расслабься, Саня. Они здесь уже побывали, так что больше не объявятся». Она кивнула. Сердце все так же колотилось, а в животе было странно холодно. Глубоко вздохнув, девушка прислонилась к стене. Закипела вода. Сири взял со стола банку с темным порошком и насыпал по ложке в приготовленные Ларией чашки. Вскоре комнату затопил знакомый резкий запах. «Думаю, теперь сомнений быть не может», – сказал Хэрин, благодарно приняв протянутую ему чашку раки. «Ты о чем?» – насторожилась Саня. «О том, что ты наверняка использовала магию», – оскалился он. «Иначе бы с чего бы им искать тебя всем миром?» Нетерпеливым жестом Дэниел стряхнул капли влаги с промокшей мантии. Порыв холодного пронизывающего ветра унес обрывки тумана, открыв взору вяло шагавшую впереди пару стражников. Еще двое волоклись сзади. Строго придерживаясь полученных указаний, стражники охраняли порученного им мага. Идиотская предосторожность. Двеллы не такие дураки, чтобы наброситься на них. Да и если бы они и набросились, те же самые стражники ринулись бы искать у него защиты, словно перепуганные щенки. Дэниел раздраженно хмыкнул. Поймав на себе взгляд одного из стражников, молодой чародей почувствовал легкий укол совести. День только начинался, а они все уже на взводе. Приняв во внимание, что им еще долго придется выносить общество друг друга, Дэниел пообещал себе держаться более дружелюбно. Для стражников это было нечто вроде выходного, куда интереснее, чем нудное патрулирование улиц или многочасовое переминание с ноги на ногу на посту у ворот. Несмотря на их горячее желание ворваться в тайный притон контрабандистов или навести порядок в нелицензированном борделе, реальной пользы в поисках от них кот наплакал. Дэниелу не требовалась их помощь в выламывании дверей и вскрытии замков. Жители трущоб, пусть и без особой радости, но тем не менее оказывали ему содействие. Дэниел вздохнул. Он успел достаточно наглядеться, чтобы понять, что большинство этих людей давно привыкло скрывать то, что не следовало держать на виду. Дэниел видел, как двеллы подавляли торжествующие улыбки при виде безуспешности их поисков. Какие шансы могут быть у жалкой сотни магов найти ничем не примечательную девчонку среди тысяч обитателей трущоб? Никаких. Дэниел сжал челюсти, вспомнив сказанное накануне слова лорда Балкона. Как это будет выглядеть, если кого-то из нас увидят в нищенских лохмотьев? Не оберешься позору на все объединенные земли!» Он хмыкнул. «А то сейчас мы не выставляем себя на посмешище!» В нос ударила резкая вонь. Их маленький отряд прошел рядом со сточной канавой. Стоявшие неподалеку двеллы, заметив мантию Дэниела, бросились в рассыпную. Мак усилием воли взял себя в руки и придал лицу спокойное выражение. Ему не нравилось пугать людей. Производить на них впечатление – да. Внушать трепет и благоговение – определенно, но не пугать. У него в душе все переворачивалось, когда при его приближении люди шарахались в сторону и, не сводя глаз, ждали, пока он пройдет мимо. Дети вели себя посмелее. Они сопровождали его на небольшом расстоянии, но стоило Дэниелу обернуться, как они прыскали в разные стороны, словно перепуганные печушки. Сколько народу он уже сегодня перевидал? Мужчины и женщины, и совсем юные, и преклонных лет. Молодой маг кисло перебирал в памяти лица. Все они, казалось, что-то скрывали. Интересно, многие ли работали на воров? Дэниел остановился. Воры. Стражники тоже остановились и вопросительно посмотрели на Дэниела. Он оставил их взгляды без ответа. Если слухи не врут, то ворам о трещобах должно быть известно больше, чем кому бы то ни было. Может, им известно, где скрывается девчонка? Может, они смогут ее найти? Только вот согласятся ли воры сотрудничать с гильдией? А почему нет, если им предложить соответствующее вознаграждение? Деньги не пахнут. Интересно, а как гильдия отреагирует на подобную идею? Коллеги будут в шоке, вне себя. Он посмотрел на зловонную канаву. Через несколько дней блуждания по этим милым окрестностям маги, вероятно, примут его идею более благосклонно. Таким образом, чем позже он предложит свой вариант достижения цели, тем больше у него шансов на успех. С другой стороны, каждый потерянный час дает беглянке возможность укрыться получше. Дэниел задумчиво пошевелил губами. Никому не повредит, если он попытается выяснить, готовы ли воры к сотрудничеству, прежде чем предложит свою идею на рассмотрение гильдии. Ведь пока суд да дело, пока гильдия позволит принять решение, а затем вдруг выяснится, что ворам вообще не с руки иметь с ними дело, тогда огромное количество времени и усилий окажется потраченным напрасно. Дэниел обратился к старшему из стражников. «Капитан Гарин, вы знаете, как можно связаться с ворами?» Брови капитана от удивления заползли на лоб так высоко, что скрылись под шлемом. Он покачал головой. «Никак нет, милорд». «Я знаю, милорд». Дэниел повернулся к самому младшему из четверки, долговязому юноше по имени Олин. «Раньше я жил здесь, милорд», — пояснил тот. «До того, как пошел стражники. Здесь всегда есть люди, через которых можно выйти на связь. Нужно только знать, где их искать». «Понятно». Дэниел пожевал щеку и решился. «Найди мне такого человека. Спроси, согласятся ли воры работать с нами. Доложишь лично мне и никому другому». Олин кивнул и посмотрел на своего капитана. Губы того неодобрительно сжались, но он лишь показал подбородком на одного из стражников. «Возьми Кэррона». Дэниел проводил удаляющуюся парочку задумчивым взглядом. Затем повернулся и продолжил путь, мысленно перебирая открывающиеся возможности. Чуть дальше по улице из дверей дома вышел человек. Его фигура показалась очень знакомой. Дэниел улыбнулся и ускорил шаг. «Ротан!» Человек остановился. Ветер подхватил полы его мантии и закрутил вокруг, чуть не спеленав пожилого чародея. «Дэниел!» В мысли отзыве Ротана не чувствовалось уверенности. «Я здесь!» И Дэниел послал ему короткий образ улицы и ощущение пространственной близости. Ротан почти сразу обернулся и, увидев друга, обрадованно зашагал ему навстречу. Подойдя поближе, Дэниел заметил, что голубые глаза Ротана расширены и печальны. «Нашел что-нибудь?» «Нет». Ротан покачал головой и посмотрел на прижавшиеся друг к другу жалкие домишки. «Я и понятия не имел, что все так ужасно». Они ютятся, как в муравейнике, а вокруг жуткая грязь. О, да, конечно, но я имел в виду людей. Ротан указал на столпившихся неподалеку двелов. Условия, безусловно, кошмарны. Я даже не представлял, насколько... Дэниел пожал плечами. Согласись, дружище, затея найти ее самим обречена на провал. Начнем с того, что нас просто мало. Ротан кивнул. Ты прав. Как думаешь, другим повезло больше? Навряд ли, иначе с нами бы связались. Конечно. Пожилой маг нахмурился. Сегодня мне вдруг пришло в голову. А что, если ее давно уже нет в городе? Она вполне могла ускользнуть вглубь страны. Он посмотрел на Дэниела. Боюсь, ты прав. Ладно, с меня пока довольно. Пойдем в гильдию.